Глава 8. Это. Бимбикин сидела за столом, уткнувшись в карты, и сосредоточенно разбирала выведенные мелкими буквами на полях комментарии Альфы, когда вошла Нереаль. Это было что-то новенькое. Нереаль обычно не докладывала Бимбикин напрямую. «Кто-то опять болен?» — Ляля посмотрела на девушку. Нереаль едва заметно качнула головой, переступила с ноги на ногу, открыла было рот, чтобы что-то сказать, но так и не издала ни звука. «Боится она меня, что ли?» — подумала Ляля. «Что? Что такое?» — нетерпеливо спросила она. «Мы полагаем, что Кассандра ушла из лагеря», — тихо отозвалась Нереаль. «Она была в лазарете, рисовала, как обычно, а утром просто исчезла». Бимбикин положила карандаш на карту Флориендейла и встала из-за стола. «Где Эльсона?» «Они все еще пытаются найти ее, но...» «Все еще?» Бимбикин подошла к Нереаль и взглянула на девушку. «Какие же бледные эти травники. Кожа чуть ли не прозрачная. Даже жутко, если подумать». «А я разве давала команду искать ее?» Нереаль прикусила губу. «Отзови их. Пусть возвращаются в лагерь. Сбор через час. Немыслимое нарушение дисциплины. Немыслимое!» «Но Кассандра...» — попыталась сказать Нереаль. «Что Кассандра?» Бимбикин отвернулась. Она была разочарована, но не хотела, чтобы Нереаль это заметила. «Я не понимаю, в чем проблема? Она не Ливьера, ушла, и ладно, ангел с ней». Она помолчала и добавила. «Она картину-то закончила? Принеси мне». Нереаль кивнула и вышла. Бимбикин рухнула на жесткую табуретку. Ушла. Как? Каким образом? И никто даже не заметил. Либо Ливьеры так плохо охраняли периметр, а Бимбикин все таки надеялась, что это не так, либо Кассандра прошла под покровом. Его можно было использовать для легкой маскировки. Но она ведь так и не научилась создавать покров, упрямая девчонка. А главное, почему? Была ли Ляля к ней слишком строга? Разумеется, между ними были некоторые разногласия, и все же Бимбикин даже не сомневалась, что со временем Кассандра одумается, обуздает свое упрямство и сама попросится в отряд. Все к этому шло. Она сблизилась с некоторыми девочками, не оставляла попыток освоить покров, и вдруг такое. Еще никто и никогда не убегал из лагеря. Это просто не укладывалось в голове. Из-за выходки Кассандры Альфа Камила была сама не своя. Бимбикин не ожидала, что это так ее расстроит. Камила лично проверила периметр, хотя обычно нечасто выбиралась из своего домика на окраине лагеря. Несколько ночей она провела наедине с воздухом, пытаясь выследить беглянку. Но куда там? В прежние времена ей бы удалось это в два счета, но теперь Камила была бессильна. Через несколько дней после исчезновения Кассандры она пришла к Бимбикин, опустилась на скамью и стала ждать, пока Ляля обратит на нее внимание. Бимбикин проглядывала свежие письма и газеты, которые девочки достали накануне. «Все о Кассандре, думаешь?» Бимбикин перевернула последнюю страницу тонкого журнальчика из западного края и пододвинула к себе внушительный ежемесячный выпуск Роттербургского репортера. «Не сходится что-то», — проронила Камила. «Не верю, что ушла без причины она». «Понятно, причина была, но какая?» — рассеянно спросила Бимбикин. Честно говоря, у нее сейчас не было времени на этот разговор. А может, просто надоело. Кассандра то, Кассандра это. Эльсона сокрушается, травники каются, что не бросились со всех ног лечить ее мать. «Как думаешь ты?» — вопросом на вопрос ответила Камила. «Это странное чувство, будто что-то не разглядели». «Я не...» «Погоди!» Бимбикин зацепилась взглядом за объявление. «Ты только посмотри!» Она протянула журнал Камиле. Это был их излюбленный раздел «Разыскиваются в этом месяце». Камила расправила страницу, откинула голову и прищурилась. Возраст давала себе знать, маленькие буквы она едва могла разобрать. «Да ты не читай, на фотографию смотри. Подписано «Кассандра Клингер», — быстро сказала Бимбикин. «Разыскивается. Вот только это не Кассандра, разве не так? Похоже, она зря переживала за свою сестру». «Может быть такое», — еле слышно прошептала Камила, рассматривая фотографию. На первый взгляд изображенная девочка была похожа на Кассандру. Однако опущенные уголки губ, широко распахнутые полные слез глаза и даже форма лица. Нет, никто из тех, кто знал Кассандру, не спутал бы ее сестрой. «Думаешь, Кассандра узнала об этом и ушла ее искать?» — спросила Ляля. Альфа покачала головой и сдвинула брови. «Не могла знать. Новый выпуск. Да даже не знаю. Она же все время хотела уйти. И когда у нее не получилось разобраться с Покровом... Но у нее получилось! Раздался голос с улицы, а вслед за ним настойчивый стук. «Эльсона?» — хмуро вопросила Бимбикин. «Заходи. Если ты снова про тот случай в лазарете, я уже объяснила, что это не мог быть настоящий по...» Эльсона распахнула дверь, и Бимбикин осеклась на полуслове. Вслед за Ливьерой в дом вломились незнакомцы. Молодая худощавая женщина и двое мальчишек. Один висел в чем-то наподобие мешка за ее плечами, а второй постарше стоял рядом. За ними появилась Кассандра собственной персоной, в разорванной куртке и с перевязанной головой. Альфа Камила впилась пальцами в стол. Бимбикин сама не заметила, как вскочила на ноги. «Ну, доброго дня. Меня зовут Призрак, и я хочу вступить в отряд Ливьер». Так как все молчали, темноволосая незнакомка заговорила первой. «При условии, что эти мальчики останутся со мной и тоже будут жить в лагере». Бимбикин ошарашенно смотрела на Призрака. «Исключено», — отрезала она. «Это женский лагерь. И с каких пор мне выдвигают ультиматумы? Быть вам Ливьерой или нет, это мне решать». «Разве?» — вмешалась Кассандра. «Разве не Покров является определяющим... фактором?» Призрак легко повела рукой и развернула голубоватый щит. «Во мне очень много вашей веры, Ляля Бимбикин. Альфа», — твердо сказала она и поочередно поклонилась обеим. «Я хочу быть с вами. Ради своей страны и семьи. Я хочу и готова бороться. Поверьте, вы не пожалеете. Вопрос только один. Остаются мальчики или нет? Потому что я не могу их бросить». Бимбикин перевела взгляд с призрака на Кассандру, тоже почему-то развернувшую Покров, наверное, из солидарности. Бимбикин никогда не переставала удивлять, какими разными могут быть эти всплески энергии. Покров призрака был гораздо более осязаемый, а Кассандры — почти совсем прозрачный, какой-то текучий, но зато огромный. Девчонка оказалась не так проста, в конце концов, Бимбикин в ней не ошиблась. «Вы все можете остаться», — неохотно согласилась она. «Но прежде чем мы действительно примем вас в отряд, вам надо будет пройти курс базовой подготовки. Чтобы не думали, будто размахивать руками, это все, что мы тут делаем. Вот Кассандра...» Бимбикин прищурилась, помедлила и продолжила. «Кассандра завтра получит свою повязку, если захочет. Поздравляю». Кассандра открыто улыбнулась и подмигнула, кивнув в сторону своей картины, которую Бимбикин повесила над столом. Ляля прищурилась, внимательно разглядывая девушку. Похоже, Кассандра не знала, что ее сестру разыскивают. Что же, сообщить ей об этом прямо сейчас? «Не надо», — так, чтобы было слышно только Ляля, шепнула Камила.